Алекс Нагорный, Юрий Москаленко. Серия «Не в магии счастья». Книга первая. «Берсерк забытого клана». Часть вторая. Глава первая. День открытий. Вот и чукча. «Господин Феликс, вы куда навострились?» Марфа встала в оборонительную позицию у двери, растопырив руки, очень похоже на вратаря перед штрафным. «Нельзя!» — строго заявила, нахмурившись и показывая, что будет стоять на своем до конца. Я слегка опешил, тут же взял себя в руки и попытался стать настойчивее. «Марфа, милая моя!» — начал ласково, когда понял, что пройти это фортификационное сооружение с девичьей грудью, выставленной колесом, не получится. «Мне нужно направо, строго по коридору. Утку забудь!» — опередил ее, заметив косой взгляд девушки в сторону специального сосуда. Моя сиделка покраснела и, смягчившись, указала подбородком на меня, при этом окинув с головы до пят взглядом. «Господин собрался так и идти по медицинскому учреждению Академии боевых рун?» Она перешла от намеков к пояснению. «Так не получится». «Что не так-то?» Я осмотрел себя. Трусы на месте, тапки надел, хоть они и напоминают женские, украшенные пушистыми шариками. «Пижаму сейчас принесу, вот тогда и идите в общем, туда, куда собирались, а так ходить строго воспрещается». Вынесла она вердикт и вышла. Я услышал четкие звуки проворачивающегося в замке ключа и смирился со своей участью больного. «Ну, а что я хотел? Правила есть, и выполнение их обязательно. Вот только риск обоссаться замаячил на горизонте тремя парусами пиратской шхуны». Я вернулся и сел в кресло, заложив ногу на ногу. Блин, напился кваску, и сейчас промедление для меня чревато казусами. А делать-то что? Глянул в окно и сам прикололся, посетивший меня идея. Я помотал головой, прогоняя представленную картину писающего мальчика без фонтана. Это засчитывается как явное нарушение, и меня выгонят с позором. Короче, писать в окна не метод. С тоской посмотрел в сторону утки, хотя похулиганить сегодня очень охота, несмотря на мою княжью легенду, чуть не заржал во весь голос. На мою удачу Марфа прибежала довольно быстро, и я, стремглав, нацепил штаны и рубаху, оценив простоту и незамысловатость одежды. Резинку бы еще, хотя и завязок по бокам хватает. Девушка удивила моя скорость сдачи зачета по облачению в пижаму, и она проводила меня улыбкой, поначалу никак не комментируя и не высказываясь о расторопности болезного, рискующего пострадать еще раз или от конфуза, или от разрыва внутри организма. «Во как там приспичило! Кваску?» — не выдержала девушка в апостольнике. «Вот где ее пробило на подколке? Так она еще и продолжает издеваться». «А вы, Феликс, точно добежите?» Наконец она набралась смелости и съязвила. «Может, проводить? А вдруг с пути собьетесь?» Под конец неуместной для моего состояния шутки сиделка прыснула в кулачок, отвернувшись. Плечи ее задрожали. «Ржет ведь?» «Нормально, я все успею!» — крикнул уже на бегу, даже не оборачиваясь для закрытия двери палаты. «Ждите меня, я имею обыкновение возвращаться снова и снова». Осмотреть убранство коридора я не смог по вполне объективной причине. И только внутри спецкомнаты выдохнул более-менее облегченно. С напитками на ночь нужно поступать осторожно. Именно к такому выводу я пришел, умываясь и осматривая помещение. Все на уровне и соответствует моим предположениям о бытии в условиях местных реалий. Есть и сантехника, почти как в моем мире. Форма Сан-Фаянса тоже оригинальная, похожая на створку морской раковины с характерным рельефом. А есть еще лейка с тазиком на низком столике. Без понятия, зачем так, только догадываюсь. Нужно идею с бачком подать и нормальным унитазом, когда все устаканится, а то жуть как тупо получается. И где, мать ее так, туалетная бумага? Мне что, в тазике мыться прикажете? Я в шоке. В тубзик по-людски сходить, и то хреново засада. В гостинице и то круче было, придумано с водой из душевой лейки без шланга. А что? Маги, конечно, могут и так прожить, колданув водичку из-под крана, как в гостинице, где я проживал. А вот остальному населению сие новшество явно понравится. Ну, в общем, цивилизация тут обгоняет штаны и рубахи по полной программе, в кавычках. И опять же, я не зарекаюсь, ведь всего ассортимента костюмов пока не видел. Судя по внешнему виду той же Роксаны, нанесшей мне визит, они совсем не однообразны. Вероятно, от достатка конкретных граждан все зависит в гардеробах. Нужно обязательно посетить ателье и скорняжную мастерскую. Есть идейки. Завершая утренний мацион, я не удивился, когда вслед за открывшейся дверью за моей спиной появилась обеспокоенная Марфа, чье отражение я увидел в зеркале. «Господин Феликс, к вам посетители!» Девушка откровенно разглядывала мою спину. «Двое господ, одного из которых вы вчера грубо выгнали». «Они просили меня поторопиться?» Я приподнял бровь. «Ни в коем разе!» Сиделка всплеснула руками. «Наоборот, просили не отвлекать от утренних дел и лишь доложить, когда вы сможете вести прием». Марфа, аккуратно, не сводя взгляда с моего лица в отражении зеркала, подала полотенце. Я сразу отметил пушистость изделия и вытерся, медленно поворачиваясь к девушке лицом. «Марфа, любезная!» — начал я разговор с хитрого прищура. «А ты чего прибежала? Ради известия или еще что-нибудь намечается?» — поинтересовался я шутливо, когда завершил помывку и окончательно обернулся. «Только для этого начала оправдываться сиделка». Договорить не позволили приближающиеся шаги по коридору. Два человека спешат к нам, но до взрослых не дотягивает, потому как почти бегут, а местные господа привыкли к степенному шагу. «Тссс!» — я дернул Марфу за рукав. «Ну-ка, пошли за мной, и ни звука. Ничего такого не подумай, но нам нужно заныкаться», — прошептал ей в самое ухо, заставив покраснеть. Сам же быстро осмотрел помещение на предмет дополнительных комнатушек. Отыскать небольшую подсобку труда не составило, а дополнительным везением стал тот факт, что она не заперта. Моментально распахнул дверь и оценил крохотное пространство, заставленное инструментами поддержания порядка. Посетила дурная мысль о том, кто проводит уборку, не дежурившие же аристократы. Выяснять нет времени, я втолкнул Марфу внутрь, влез сам, и мы кое-как разместились меж ведер и швабр с вениками. Свободная площадка оказалась очень мала, и пришлось прижаться к девушке. Я аж сам почувствовал неудобство, когда посмотрел в ее глаза, полные удивления и желания приключений всякого рода. «Господин Феликс», — она отважилась высказаться, — «как это понимать? Изумлению сиделки нет предела». «Как оперативное мероприятие». Я сморозил очередную ересь и прижался к ее губкам в почти безобидном поцелуе. «Ах!» — она только и смогла выдать со вздохом. «Тише! Сейчас сюда войдут!» Пришлось сделать серьезное выражение, нагнав еще и таинственности во взгляде. Приложив палец к ее губам, я показал пример превращения в слух. И мы, наконец-то, перестали ерзать и переминаться с ноги на ногу в поисках более удобного положения. Дурочкой Марфа не была и поняла, что к романтике взаимоотношений данная ситуация никак не относится. Что и подтвердила кивком, мол, все понятно, шеф, я не тупая. Дверь в туалетную комнату, или как тут это все называется, отворилась, и мы замерли окончательно. «Матфей, ну что ты так переживаешь?» — продолжил говорить парень, в котором я сразу узнал голос Егора. «Ну, подумаешь, наказали какого-то безродного». «Заткнись, Трубецкой!» — прошипел тот, которого зовут Матфей. «Ты пошел на поводу и впрягся не в свое дело, когда наехал на Василия. Какого рожна ты ошивался с ним, его шайкой-лейкой? Своего клана мало. Короче, я подниму вопрос о твоем старшинстве в младшем курсе кланового собрания». «Этот Матфей точно не тот, кто без оглядки кидается в драку, как и мне показалось. Вот только нахрена он в таверне впрягся? Хотя соклановцы обидели. Чем не повод пуститься во все тяжкие?» «А что, заткнись, и сразу вопрос на собрание!» Гнусаво и расстроенно начал оправдываться Трубецкой. «Как денег с меня тянуть, так это всегда, пожалуйста! Не брезгуйте парнем, что не ровня вашему статусу!» «Деньги?» — вскричал собеседник. «Да ты сам их нам втюхиваешь всегда, когда подлизаться надо! Вон и выборы подкупил, когда старшего среди студентов младшего курса выбирали. Накрыл стол, пиво, залейся. На каждом углу орал, как будет клево и как здорово ты все организовал». Последовала пауза, и звуки помывки указали, что делает оратор Матфей. «Но запомни одно, в настоящем авторитете тебе не бывать. Его не покупают, а зарабатывают. Тебе же придется поддерживать щедростью среди старших и младших, чтобы за чертой полного безразличия не оказаться». Прозвучал шлепок от удара ладонью от тела. «Давай, мойся и думай, как отмазываться». «А что думать?» — парировал Егор, обиженный, наверное, желая расплакаться. «Доплатит мой папа, и твой суетиться начнет. Уболтают парня, тем более он не из наших кругов». «Слышь, а ты себя вообще слышишь, урода богатого кусок?» Собеседник разгневался, и мы вновь услышали характерный шлепок, ни на что не похожий, кроме как на пощечину. «Ты своего прихлебая семейного, Робеспьера спроси, петуха расфуфыренного, о печатях на сургуче писем». Дверь с грохотом закрылась, и нам с помощницей шпионов Марфой пришлось выслушать все детали посещения туалетной комнаты Егором. Несколько раз сиделке было совсем неудобно, но она стойко выдержала испытание, поглядывая на мое невозмутимое лицо, пока вновь не заговорил Трубецкой голосом змея. «Уроды родовитые!» — зло прошипел парень. «Звон золота все принимают. А коснись чего, моя хата с краю? Папиными мануфактурами пользоваться не брезгуют, во благо клана. Ничего, скоро и очень скоро поплачете горючими слезами вместе с недобитым выродком». Так он и продолжил свой неистовый бубнеж по приказу клановцев и удаляясь по коридору. «Ну что ж, теперь понятно, за кого держат старшекурсники Егора», — прошептал я вслух, на секунду позабыв, что рядом Марфа. «Так этого и не скрывать никто», — моя сиделка подала голос в ответ на реплики. «Всем всегда было ясно, что семейка Трубецких та еще». Тут девушка замялась. «Ну что, Марфа?» Я решил подбодрить свою соратницу по прослушке чужих разговоров. «Может, нам пора выходить?» Продолжила Таня уверенно. «Ноги затекли, да и неудобно. Получается, мы, словно уединившиеся не по правилам, парочка в лю...» «Ничего подобного!» Я спохватился, предугадывая завершение ее домысла. «Ничего, кроме получения дополнительной информации. Выходим». «Ну...» Девушка протянула, отводя взгляд в сторону. «Тогда тем более выбираться надо». громыхнуло опрокинутое ведро, и следом упала швабра, когда мы вышли из укрытия. Я посмотрел в окно и вздохнул, мысля о предстоящей встрече с поверенными семей. С Трубецким все понятно, как и предупреждал Артур, намекая открытым текстом на деньги. Но я и сам способен придумать адекватную расплату. А вот с представителем Голицыных необходимо держать ухо востро. Кто его знает, какой практикой дипломатии тот владеет. Подловить на слове «плевое дело». По пути в палату я оценил интерьер медицинского учреждения. Приговор был однозначным и напросился сам. Дорого. Особенно статуи по бокам каждой двери, вылепленные с изяществом и максимально приближенно к реальности. Даже глаза у людей сделаны из стекла, как мне показалось. Хотя я не отметаю такую возможность, что когда зрачки выполнены из драгоценного или полудрагоценного камня. Один факт насторожил, точнее заставил задуматься. Все парные композиции у входа в палаты или иные помещения состоят из человека в различных жизненных интерпретациях и какого-нибудь животного или чудо-юды с крыльями, типа гарпий и бизонных. Но я не знаю, как эти девки крылатые правильно называются. Марфа, объясни мне, как путешественнику и не знающему местных реалий человеку, что это такое. Я указал в центр одной из вылепленных бестий, глядя исключительно на девушку. Неожиданно моя проводница запнулась, и нотка удивления проскочила в интонации короткого возгласа. «Это женская грудь?» Она буквально выдохнула пояснение после нескольких секунд паузы смущения. Я повернулся, глянул и оценил то место, которого коснулся мой палец. «Да, четкое попадание, не придраться». «Я про целую», — поспешила дернуть руку. «Все вместе, как называется?» «А-а-а!» — сиделка выдала с облегчением. «Именно эта скульптура?» «Шишига?» «Естественно, представлена фантазиями автора. Они разные бывают». Она высказалась не очень уверенно и добавила «наверное». Девушка потеряла интерес к композиции, посчитав мой вопрос удовлетворенным. «Господин Феликс», — продолжила она, сменив тон на наставительный, «проходите и примите положение лежа в кровати, а я схожу за визитерами». Напомнила об ожидавших меня поверенных внизу. «Как прикажешь, строгая моя!» Я, шутливо играя, шаркнул ножкой и под хихиканье убегающей помощницы приступил к исполнению указания. «Все сделаю в точности!» — крикнул вслед. Я успел занять удобное полусидячее положение, откинувшись на подушки, на взбитой перине с помененным бельем и прикрыться по пояс одеялом, как в дверь вошла Марфа. «Проходите, пожалуйста, господин Робеспьер». Девушка впустила в комнату человека с красным рубином на шее. Того самого, что предлагал мне аж 200 рублей. «И помните, что больному ни в коем случае нельзя нервничать и перенапрягаться». Марфа олицетворяла всю вселенскую строгость по отношению к визитеру. Затем перевела взор на меня, не забыв смягчиться. «Я подожду снаружи, господин Феликс». «Да, конечно, госпожа Марфа». Я учтиво и легонько кивнул. «Если понадобится, то я непременно позову вас. Посему не уходите далеко». Сам же поменял позу и примерил внешность и поведенческие манеры родовитого отпрыска, и пусть и бедного, путешествующего, но не растерявшего достоинства. Надеюсь, что получилось не слишком наигранно и без перебора. Что там в давние времена говорили? Вежливость — это наше все. И плох тот король, что прощать не умеет и не становится великим из-за этого. Не помню дословно, но суть представляю доподлинно. Посему принял благородство и вежливость за основу в общении с этим Пьеро. Тут ты, блин, не оговориться бы в ходе беседы, а то обидится еще. Хотя мне пофигу, по большому-то счету. Я остановил свой взгляд на вошедшем человеке, не решившемся пройти дальше. На этот раз его костюм выглядит чуть скромнее, золота в шитье меньше, нет вычурных цепочек от карманных часов, взгляд заискивающе приветливый. Всем своим видом поверенный Трубецких показывает, что ожидает реплики от меня. Ну что ж, не будем расстраивать уважаемого. Проходите, присаживайтесь. Я указал на табурет. Господин Робеспьер, поверенный в делах семьи Трубецких, представился он, присаживаясь. Прошлая наша беседа пошла не так, как должно, господин Феликс. Он выразительно глянул на меня, ожидая, видимо, реакции на имя. Я правильно к вам обращаюсь. Оценив его интерес и представив глубину осведомленности о моей родовитости, кивнул. Меня вполне устраивает такое обращение. Решил не поддаваться на провокацию и не называть полного титула. Чем я мог заинтересовать вас? Я сыграл на непонимании цели его визита. Да, и беседа не состоялась, если вы помните. Ничего не оставалось, как придать нотку безразличия. Что весьма печально. Робеспьер понизил голос, разыгрывая сожаление. Давайте еще разок попробуем. Я обозначил свое настроение на разговор. Итак, привело меня сюда сущее недоразумение, которое случилось между вами, господин Феликс, и Егором, сыном моего господина, чьим поверенным я являюсь и чей интерес представляю. Он поправил отворот рубашки, постоянно мониторя меня. Хорошее такое недоразумение, я кивнул, изобразив усмешку. Боюсь представить, если это определение самое безобидное из возможных характеристик. Ничего, что на меня напали и помимо запрещенной магии использовали огнестрельное оружие с ножами. Но моего подопечного не было, парировал мою отповедь поверенный, заерзав на табуретке. Господин Егор не участвовал в драке, как вы знаете. Конечно, ему казалось достаточным спровоцировать ее, выступив организатором, которым больше дают, чем исполнителям. Я перешел в словесную атаку. «Дают чего?» Он не понял моего намека. «Срок отсидки в местах очень отдаленных», я усмехнулся, «что далеко за периферией цивилизованного мира. Условкой может и не отделаться. Вы не находите...» Он явно не понял, что такое условка. И его глаз сдернулся в нервном тике от предположений значения этого слова в данном предложении. Блин, а я вдруг потерял уверенность, что тут вообще бывает условно мера наказания. Занятно. Тем не менее, несмотря на угрозу с вашей стороны, господин Феликс, Робеспьер сделал акцент на почтительном обращении. Я очень надеюсь на решение вопроса без привлечения суда и представителя Верховного Протектората Магии Рун Руси. От себя лично и от лица уважаемого князя Трубецкого я гарантирую наказание провинившегося и постановку вопроса на ближайшем совете клана. Поверьте, легко он не отделается. Особенно, когда папа на короткой ноге с главой клана. Я в открытую, не стесняясь, усмехнулся. Демонстрируя потерю интереса к разговору и предоставляя пищу к размышлению Робеспьеру, я занялся осмотром своих пальцев, затем перешел к ветвям раскидистого дуба за окном. Затянувшуюся паузу я не спешил прерывать, дожидаясь предсказуемого, по моему мнению, поворота в разговоре. Поверенный кашлянул, вновь привлекая к себе мое внимание. Я обернулся с линцой и вопросительно приподнял брови. «Что-то еще? Вы не стесняйтесь, озвучивайте ваши предложения». Сам предложил желаемую тему, боясь, что переиграл с суровостью позиции по делу. Но он собрался и приступил к продолжению. «Хорошо. Я вижу, что вы человек деловой, и вот наше предложение». Джентльмен вновь поправил рубин на шее из-за нервов, как мне кажется. «Назовите вашу сумму в пределах разумного, и, принимая во внимание сломанную судьбу Егора, как мага и абитуриент Академии, в случае недоговоренности». Я мысленно потер руки, придав выражению морщин раздумья и состояния выбора. «Деньги, как таковые, меня не сильно интересуют. А вот посещение всех боев на арене выяснения отношений среди магов...» Я посмотрел на собеседника, стараясь понять по реакции правильность своего предложения. «От абонемента не откажусь, как и от скромной суммы в 1000 рублей довеском». «Что такое абонемент?» Робеспьер забеспокоился, его взгляд забегал. «Покупка билетов оптом на срок, скажем, пару лет на все бои. Мне пришлось разъяснить сказанное и убедиться в просветлевшем лице собеседника. И это меня вполне бы устроило. Готов вычеркнуть вашего родовитого отпрыска, получив от него и персональные извинения. Думайте». Я завершил говорить и снова отвернулся. Небольшая пауза вновь повисла, звенящей тишиной в палате. «Хорошо». Созрел поверенный для ответа. «Мы обязательно обсудим с князем ваши условия». Я услышал звук отодвигающейся табуретки. «Разрешите откланяться, господин Феликс». Я повернулся и кивком подтвердил завершение наших переговоров. Дверь неожиданно открылась, и на пороге появились трое. Магистр жизненных рун Влад Лен, хозяйка заведения, Софья Павловна, директриса, и Марфа, скромно ставшая в сторонке. «Пора пройти очередной сеанс лечения», — заявила хозяйка больничных покоев. «Мы как раз закончили». Я обрадовался, помня о плетениях лечебных рун Владленом. «Софья Павловна, я готов к сеансу». «Лишний раз посмотреть за работой мастера — это ли несчастье для владеющего даром чтения Создателя?» Робеспьер покинул палату, уступив место магистрам жизни, тотчас приступившим к своим прямым лекарским обязанностям. Следующие несколько минут я вновь наблюдал за вязью руны магистра, что начала появляться в районе ладони хитроумными вензелями, требующей полной концентрации уважаемого Владлена. Повторилась и реакция моей внутренней энергии, поглотивший нити магистра без остатка. Я ощутил необыкновенный прилив сил, словно от насыщения сильнодействующими препаратами. Бодрость и повышенный тонус в мышцах стали предвестником завершения процедуры лечебного воздействия. Все тонкости я запомнил, не сильно вдаваясь в подробности назначений каждого из завитков и узлов плетения. «Огромное спасибо, уважаемый магистр Владлен!» Я от души поблагодарил мага и поклонился, как мог, в сидячем положении на кровати. «И вам, Софья Павловна, за заботу и прекрасный уход!» Врачеватели преисполнились гордостью от моего изъявления чувств, я решил этим воспользоваться. «Могу я просить о маленьком одолжении?» — обратился я сразу к обоим магистрам. «Конечно!» Директриса ответила, выказав легкое удивление, а магистр Владлен кивнул многозначительно. «Говорите, уважаемый Феликс. Я видел в окно прекрасно ухоженный парк с фонтаном. Я подумал, что польстить директрисе лишним не окажется. Так вот, не могу ли я прогуляться сегодня? Судя по моему состоянию, выписка намечена на завтра». «А я так хочу осмотреть все местные достопримечательности, особенно скульптурные композиции». Мое смелое заявление отразилось улыбкой и пониманием со стороны влиятельных представителей мира магии, особенно от хозяйки угодий больничной территории. «Думаю, что ничего страшного не произойдет», — как бы консультируясь, ответил магистр Владлен, встав в полоборота к нам с Софьей Павловной. «Как вы считаете?» Этот вопрос он адресовал уже конкретно к директрисе. «Согласна. Свежий воздух и природа благотворно скажутся на лечении рунами жизни. Уважаемая леди кивнула. Но вы уж уделите время визитеру, что вас дожидаются в коридоре, добавила она, и магистры лекарского искусства вышли. Марфу просить оказалось излишним, и девушка тотчас пригласила следующего посетителя от родителя провинившихся. Что ж, посмотрим, и будем помнить, что он поверенный Голицыных. Я вновь превратился в мистера учтивость и вежливость, сосредоточенно глядя на входящего человека. Костюм по покрою похож на тот, что носит Артур. Богатой вычурности по минимуму, на плечах мантия мага, которую я не увидел у предыдущего посетителя. Взгляд спокойный и проницательный. Человек чувствует реальное прикрытие со стороны влиятельного нанимателя. Без усмешек и лишь горесть, точнее печаль, прорываться сквозь маску спокойного человека. Его что, настроили против меня или разрисовали как деспота, увлекшегося шантажом и выуживанием из ситуации максимальной выгоды? Вполне возможно, если он успел переговорить с Пьеро, тьфу ты, с Робеспьером, оставшимся недовольным переговорами, который сам и испортил вчерашним визитом. Придется самому начинать и обрушить представление этого человека деловым подходом. «Доброго дня вам, господин Феликс Игоревич, если меня правильно проинформировали». Он начал спокойно, без надменности в голосе, подчеркивая уважение, что мне понравилось, но не сбило с толку. «Сразу видно, опытный переговорщик, с этим товарищем надо ухо держать востро». Я кивнул, показывая, что готов слушать дальше. «Мое имя граф Берг. Я поверенный князя Федора Федоровича Голицына». Визитер дождался моего нового кивка. «Визит, как вы уже догадались, касается сыновей этого уважаемого человека». Снова испытывающий взгляд на меня и очередной мой кивок послужил продолжением монолога. «Его светлость искренне жалеет, что не смог вложить в княжичей своей мудрости. Его сыновья Михаил, Владислав, Ростислав и Матфей, безусловно, славные ребята, только запутавшиеся в выборе друзей, что очень печально, но поправимо, в чем я не сомневаюсь. Посему спрошу прямо». Его взгляд вперился мне в переносицу, словно перед схваткой. «Что может повлиять на ваше участие в смягчении заслуженного наказания?» Его вступительная речь мне, безусловно, понравилась. Никаких наездов и сожаления реально, что я почувствовал на уровне подсознания. Можно попробовать нормально пообщаться, да и относительно настроения парней я уже просвещен, благодаря подслушанной в туалете перепалке. Что ж, посмотрим на дальнейшую реакцию, ведь просьбы мои претендуют на неординарность. Мы можем говорить откровенно, не погружаясь в излишние выражения сожаления и любезности. Я задал прямой вопрос, оценив реакцию поверенного. Граф спокойно выдержал мой взгляд и даже повеселел, если, конечно, мне не показалось. «Именно этого я и добиваюсь», — Берг кивнул. «Все мы прекрасно понимаем, что отделаться абонементом не сможем». Он намекнул на некую осведомленность в моих предыдущих переговорах. «Тем более, что и количество особ, принесших вам неудобства, гораздо больше, чем один напыщенный отпрыск богатого человека». Я удовлетворенно улыбнулся, показав, что с официальной частью с демонстрацией политкорректности закончено, и дождался улыбки и от собеседника для продолжения своего монолога с требованиями и пожеланиями. Марфа, не покинувшая палату по непонятной причине, превратилась в слух, занявшись платком. «Ну и что с ней делать? Выгнать?» «Не, пусть будет свидетелем. Если что, не даст неправильно перетолковать сказанное в этой комнате. А слухи наверняка просочатся даже сквозь стены». «Договорились», — киваю я. «Но сразу перейдем к делу. И в самом начале нашего разговора хочу поставить вас в известность. У меня есть одно наиболее важное условие. Я сделался олицетворением жесткости и непоколебимости. Я наслышан о богатствах семьи князя, но аппетиты мои более чем умеренные. Я любитель изучать все необыкновенное, необъяснимое. Обожаю тайны, все то, над чем лучше умы бьются, работают над их разгадкой сотни лет. Хотя, к сожалению, к когорте магов не могу себя причислить. Вот случайно узнал, что и в сокровищнице князя есть подобная штучка, артефакт, над тайной которого вот уже сколько времени мучаются великие маги. Мне необходим тот артефакт из княжеского кланового хранилища, который не могут использовать ваши клановые маги и магистры рун империи уже несколько десятков столетий. Удивление послужило первым ответом. «Феликс Игоревич, я правильно понимаю объект обсуждения?» После паузы переспросил граф. «Если мы говорим о каком-то камне, то правильно. И если мы договорились, то и закончим на этом разговор о нем». Пришлось резко закруглять неизвестную мне тему, ведь Артур запамятовал пояснить, о чем конкретно идет речь. «Пускай будет камень, а то прошу не понять, что...» Изумление на лице графа, но кивок от него последовал. «Ну что ж, можно теперь и дальше свои желания выставлять». «Вы готовы выслушать следующие требования?» — уточняю я. «Да, да, конечно. Продолжайте, прошу вас». Берг достал из кармана крохотную книжку и начал вести записи. «Железный дядька! Ему тут пацан условия ставит, а у него на лице покерфейс застыл. Не понять по мимике, что он конкретно насчет меня думает. Понимаете, я намерен задержаться в этом городе на некоторое неопределенное время. Так вот, я вдруг вспомнил, что нуждаюсь в нормальном ночлеге и пропитании. Я тут вроде как бомж. Ну, хотел бы вас просить организовать для меня найм комнаты. В центре городка, желательно рядом с академией. Оплатить постой сразу на год. Ну, а далее, если я еще задержусь в городе, по факту, вносить деньги за мое проживание. Желательно не забыть учесть полный пансион. Я проконтролировал, что все сказанное поверенный нормально воспринимает. Кому в итоге будет принадлежать недвижимость, меня мало волнует. Я путешественник и навсегда связывать свою жизнь с вашим городом не собираюсь. Поэтому для меня будет достаточно съемного жилья с кормежкой, ну, может быть, еще с выездом. Это уже на ваше усмотрение. В любом случае, после моего убытия из города, дом и маленькое поместье, как вам будет угодно, останется в собственности князя. Удивительно, но факт. Мой собеседник явно доволен тем, как развивается, а главное, в каком направлении течет наша с ним беседа. А я, между тем, продолжал озвучивать свои наглые требования. Далее я хотел бы вас попросить дать мне допуск в фамильную библиотеку князя на все время моего пребывания в вашем гостеприимном городе. Обеспечить посещение библиотеки, особенно закрытой ее части, предназначенной для магов. Не должно быть запретов на просмотр и изучение старинных фолиантов, абсолютно всех и любых, что там имеется. Вас устраивают такие мои требования? Ты смотри, даже и это мое требование не послужило стартом для негативной реакции со стороны собеседника. Опять мне ответом кивок, довольной рожей. Ну и ладно, раз так. Еще есть желание посетить пару раз или больше местную академическую опору знаний. Но, боюсь, это никому не подвластно, даже уважаемому князю. Я закинул удочку на удачу. Собеседник сочувственно вздохнул. Понятно, как и ожидал, тут меня ожидает облом. Граф Берг все до этого скрупулезно, аккуратно записал, а тут отвлекся от записей и посмотрел на меня изучающе. Затем, видя, что я умолк, демонстративно про себя перечитал все требования еще раз, напоказ шевеля губами рта. Наступила пауза, и начались размышления визитера вслух. Неожиданно ни денег не просите для себя лично, ни покровительства. Это точно все ваши пожелания?» Наконец поверенный решился на уточнение, нарушив общее молчание. «Или есть еще что-то, не менее важное, но достойное нашего внимания?» Теперь уже я взял вынужденную паузу, типа задумался. «Есть. Однако остальное я в состоянии решить сам, без чьей-либо помощи. Я заверил столикой таинственности. Благодарю за проявленную заботу». Последнему предложению я добавил мимикой значительности, подчеркнув убеждение в достаточности своих сил и возможностей, что не ускользнуло от собеседника. Марфа явно загордилась и мной, и собой, переняв часть успеха в разговоре на себя, как на первейшую соратницу, прикоснувшуюся к страшной тайне, предназначенной для избранных. Улучив момент, я подмигнул красавице и стал свидетелем обширного стеснения и отвода глаз в сторону. Ну-ну, а долго ли продлится такое поведение, ведь прошло не более 2 дней с момента знакомства? Тем не менее, беседу требовалось завершить, и именно тут я испытал затруднение, решая, кто должен выступить инициатором согласно местного этикета. Дилемма, как ни крути. Пока думал над этим, граф поднялся с табурета и поправил пару складок на одежде. «Нет претензий по поводу вашего пребывания в этом лечебном заведении. Вас тут все устраивает?» Молча киваю в ответ. С его стороны оценивающий взгляд. Явно удивлен, немного раздосадован, но в целом выглядит вполне довольным нашим с ним разговором. Но граф продолжил. «Ответственно заявляю, что ваши требования и правда весьма умеренные. Я бы сказал, слишком мизерны, если смотреть по совокупности тяжести проступков сыновей князя. Честно сказать, опасался я этого нашего с вами разговора. Увы, закон не на нашей стороне. Думаю, трудностей в выполнении ваших просьб не возникнет. А что касается артефакта...» Его взгляд буквально впился мне в глаза. «Будет интересно посмотреть на результат, если он, конечно, будет, но хочу предупредить сразу, чтобы потом не было возмущений с вашей стороны. Теперь пришло время пугаться мне». «И о чем же?» — не удержался я от вопроса. «Обычно он смертельно опасен для неподготовленных», — хмык с его стороны. «А вы, оказывается, авантюрист, уважаемый?» Удовлетворенно вздыхает. «Ну что же, уважаемый Феликс Игоревич, основные вопросы для меня прояснены, посему вынужден откланяться». Поверенный Берг поклонился учтиво. «Ишь ты, сколь любезен, зараза! А ведь испугать ему меня удалось. Во что меня втравил следак? Ведь это его подсказка насчет артефакта. Но держим лицо». «Да, конечно», — я ответил взаимным знаком вежливости. «Не смею более задерживать». На такой ноте наши переговоры закончились, и граф чинно вышел. Марфа закрыла за Костем дверь и прижалась к ней спиной, словно потеряла устойчивость. «Как насчет супа?» Пришлось возвращать девушку в реальность, заодно напомнив о несостоявшемся завтраке. «Марфа, милая, очнись уже, или я перестану оставлять тебя и посвящать в страшные тайны». Последнее добавил, наигранно коверкая интонацию, готовясь рассмеяться. «Да ну вас, право!» Она отмерла и вновь превратилась в неунывающую сиделку. «Я мигом. Одна нога здесь, другая там». Хотел отпустить шутку в ответ на тему, как ее раскорячило, похлеще шпагата, но вовремя спохватился. Не поймет ведь юмора и обидится. Проследив за захлопнувшейся дверью, я достал из тумбы тетрадку и зарисовал плетение лечебной руны жизни, исполненной Владленом. Вышло хорошо из-за вдумчивого созерцания и еще от того, что видел я процедуру целых 2 раза, причем от начала и до конца. Обязательно нужно попробовать воспроизвести и скоренько. Осталось только больного найти для опыта. С такими мыслями я разместил тетрадь в просторном кармане пижамы всего за минуту до появления Марфы. С подносом, на котором разместилась изящная супница и тарелки, запахло чем-то знакомым и ароматным. Все сервировано так, как и подобает аристократам. Прикольно, чего уж. Гиревной, что ли? Я проследил за половником и тарелкой в руках девушки. Прям то, что мне нужно после этой сухомятки и кваса. Добавил, потирая руки и присаживаясь за столик, втянув воздух носом. Ух, какой запах! Уф! И себе наливай! А отказа не приму ни в коем разе! Я отреагировал на ее взгляд с аппетитом и явным желанием покушать. «Давай, давай!» — приободрил, видя смущение сиделки. «А это дозволено? Разве можно скушать с...» «Нужно!» — пришлось пресечь ее зарождающееся пререкание максимально строгим голосом. «Я ли выкажу недовольство, как тут выражаются иногда?» «Ну, если вы настаиваете, Феликс, то я с удовольствием потрапезничаю с вами», — обрадовалась девушка и улыбнулась, как ребенок при виде пряников. «Да так-то лучше», — вздохнул я облегченно. «Разливай и себя не забывай», — указал на тарелки подбородком, отламывая кусман свежайшей сдобы. Более уговаривать Марфу не понадобилось, и мы, как она выразилась, чинно откушали. Посуду девушка отнесла, а по возвращении я поставил ее перед фактом наметившейся прогулки согласно полученному разрешению магистров. Она недолго поперерекалась, намереваясь отправиться со мной во что бы то ни стало, но победить авторитет путешествующего вельможи, подкованного в переговорах современности и с другой жизни, не смогла и капитулировала. Правда, отбила себе право проводить до выхода, что моя сиделка и исполнила. И вот я стою на присыпанной мелким гравием с песком дорожке на заднем дворе академической больницы у самого начала парковой зоны. А вообще, это слишком громкое определение для облагороженного участка лесного массива, в котором находятся многочисленные корпуса учебного заведения для избранных. Просто выхватили близлежащую территорию леса и забацали аллейки, тропинки и дорожки в хитроумные переплетения. Моя цель на данный момент — красивый фонтан с широкими бортиками, используемыми в качестве лавочек. Небольшой по размерам, он прекрасно смотрится своими композициями статуй среди раскидистых дубов, делящихся с отдыхающими тенью, отбрасываемой массивными ветвями. Вокруг ни души. Я вольготно разместился на выбранном месте, достав карандаш и тетрадку со своими изысканиями. Не густо пока. Зарисовок кот наплакал. Но я не отчаиваюсь. И еще раз, шаг за шагом, штрих за штрихом проштудировал руну Владлена, используемую магистром для моего лечения. Получилось лучше, чем обычно. Так как некоторые вензели и загогулины но были встречены ранее в иных вязях у других магов рун. Теперь бы определиться с объектом воздействия магией. Ни кошек дохлых, ни мышей с собаками не видно. Почему дохлых? Так на живых мне тренироваться страшно боязно. А вдруг прикончу нечаянно. Я разок уже попытался плетением посуду помыть. Нечаянно я глянул на свой перстень и крепко задумался. Что же ты скрываешь своими шестью углами? Какой секрет хранят твои грани? Рюрики, ну дайте подсказку. Вернувшись к своему первому рисунку, я еще раз присмотрелся к фигуре гексагона. Идея поместить рунические символы стихии в углах так и не отпускала мое воображение и творческие изыскания. Собрать воедино все стихии и отталкиваться от этого привязи рун точнее, при правильном построении, которое мне проще запомнить. Я отвлекся от мыслей, посмотрел на поверхность воды в фонтане и увидел обычного таракана, захлебнувшегося и плавающего вверх брюхом. Размер особи показался чуть крупнее домашних рыжих. И тут меня осенило. Эврика! А почему подопытным не может стать насекомое? Это же не ведра с тарелкой, которую я так и не нашел после неудачного опыта на заднем дворе антикварной лавки. А ведь чем не экземпляр для тренировок? Эврика, даешь боевого таракана. Вытащил таракашку и, обдув, положил на бортик фонтана перед собой. Огляделся и пришел к выводу, что никто мне не помешает, несмотря на расположение рядом с задним входом в здание больницы. Уютное местечко, никого не привлекло, и гуляющих попросту нет, да и занятия в академии не начались еще. Нужно решаться. А, хрен редьки не слаще. Мысленно махнул рукой и начал припоминать ощущения при плетении лечебной руны. Ведь Владлен никак их не маскировал от меня, не зная настоящих возможностей пациента. Думать даже не стал и приступил к вязи, добавляя строгие элементы геометрии в построение. Может, свой почерк выработаю. Вновь теплота начала концентрироваться на кончиках пальцев тонкими потоками нитей со всего тела. Жар увеличился, и через мгновение я отпустил эту энергию, четко представив все элементы рунического символа. Образовался круг из мерцающей дымки, и мне пришло в голову изменить его на правильный пятиугольник. Построение изменилось, но не рассыпалось в воздухе перед моей ладонью. Круг медленно принял очертания правильной фигуры — пентагона, и я ввел последнюю, главную фигуру, а именно центральную руну, не забыв поэкспериментировать и с ней. Старался внести больше правильных линий, полукружности и других элементов начертательной геометрии. Все получилось. Вот только под перстнем образовался нестерпимый жар. Пришла мысль, что вместо взрыва у меня испепелятся все пальцы на левой руке. Однако мне повезло, и в этот раз энергия хлынула из центра моего построения тысячами нитей, превратив таракашку в куколку, сплетенную из энергетического материала. Затем руна исчезла, проникнув в крохотное тельце без остатка, и все завершилось. Тихо, без спецэффектов, с разрывами и полетами меня вдаль, дальнюю от волн ударных. Приближающиеся шаги заставили меня сунуть подопытного в карман, а также спрятать тетрадку и принять вид отдыхающего, выздоравливающего, болезненного, наслаждающегося тишиной парка. «Господин Феликс, обращение директрисы и заведения ни с кем спутать невозможно. Как вам местная обстановка располагает к отдыху?» Я принял непринужденное выражение и позу. «Просто слов нет, Софья Павловна», — ответил я магистру, демонстративно положа руку на сердце. «Все изумительно. И спасибо вам еще раз за заботу и великолепное лечение». «Ты полноте». Нотки гордости в голосе у директрисы не скрыть. «Смотрю, вы подружились со своей сиделкой. Не докучает она вам?» «Марфа, это прекрасный профессионал своего дела». Я словно отрапортовал, сочтя неверным разглагольствовать о более доверительных отношениях с девушкой. «Я без нее как без рук, так что...» Я развел руками. «Покорнейше благодарю за ваш выбор моей сиделки». Женщина осталась довольна ответом, что и показала всем своим видом, когда усаживалась рядом на бортик фонтана. «У вас много тайн, что мне определенно нравится». Софья Павловна испытующе посмотрела, проверяя мою реакцию на озвученный факт. «Вы, Феликс, много путешествуете и наверняка побывали в разных уголках мира, но почему-то не рассказываете о странствиях. Любой другой аристократ наверняка заполонил бы небылицами окружение или былью, кто во что горазд, как говорится. Ага, камешек, явно в мой огород». «Уважаемая Софья Павловна», — я добавил снисходительности в голос, «у меня нет необходимости играть на публику, не нужно привлекать внимание байками, и вообще я не склонен к позерству». Дама окинула меня задумчивым взглядом. «Я так и подумала. хотя очень хочется что-нибудь послушать. Глаза уважаемой директрисы отразили каплю грусти, но она быстро взяла себя в руки. «Не подумайте, я не любопытная, я любознательная». Она улыбается мне чарующей улыбкой. Неожиданно в мое сознание вторгся писклявый голос неизвестного. «Все они так говорят, однако, но мое им не верить!» — пискнул этот голос. «Хозяина, ты зачем меня спас, однако? Моя неразделенная любовь! Ах, что теперь делать? Мы разлучены навек! Моя расстроен до кончиков усов! Прощай, моя любовь, навеки!» «Хнык!» «Не понял. Я неосознанно произнес реплику вслух. У Софьи Павловны округлились глаза, и она часто заморгала, справедливо отнеся мой вскрик к себе и к нашей беседе. «Твоя не понять!» — продолжил сокрушаться голос в моей башке, как я понял. «Разделенная любовь, однако, моя, так о ней мечтал, что кинулся в воды от горя. Как же больно от раны сердечной!» Я вытаращился на директрису, сочтя происходящее ее приколом. Ну, а на самый крайний случай счел, что у меня реал поехала крыша. Окончательно и бесповоротно. Гвозди выдернуты, шифер расколот, и горе мне наступило, огромное горе. Может спросить, где ближайшая психушка? «Моя утверждает, что психушка нам не надо», — ответил голос на мой мысленный вопрос. «Нам с хозяином надо клеить ноги, однако иначе не успеем. Ах, жизнь моя! А что в ней толку без любимой? Крошек нет, моя голодная!» Хнык. «Хозяина, ау!» — затараторил голос. «Оно его, это, приближается, однако!» «Кто?» Блин, я снова спросил вслух и слишком эмоционально. Директриса так озадачилась, что разговаривать окончательно перестала, но ее взгляд указал на целесообразность замены пижамы смирительной рубашкой. Так, чисто, на всякий случай. Пока я собирал мозг воедино под скорлупой своей явно треснувшей черепушки, началось другое действие, и, по прикидкам, явно печальнее всего предыдущего, что на меня свалилось за столь короткий временной промежуток. Небо почернело, словно перед грозой. Тьма опустилась на парковую зону, поглотив краски дня и превратив в цветы в серые формы бутонов, некогда радующих созерцающих. Ударили первые разряды молний, но как-то неправильно, направленные в одно единственное место напротив фонтана, всего в нескольких метрах. В воздухе запахло озоном и серой, звук оглушил, и прежде чем мы среагировали, яркая вспышка ослепила меня на короткий миг. «Хозяина, моя страшно!» — голос четко прорезался у меня в мыслях. «Давай, однако, будем уже бежать!» Ответить я не успел, так как из открывшегося портала вышло оно. Зверь или щадь ада из страшных снов породило оцепенение в моих мышцах. Я замер, разглядывая красноватое уродливое тело, покрытое шипами. Кожа в некоторых местах отстала или обгорела, оголив мышцы и белесые сухожилия восставшей сущности. Время замерло, а я, словно под гипнозом, посмотрел в красно-кровавые глаза архидемона. Название или определение само возникло в сознании, и ничего эта встреча, кроме смерти, мне не предвещала. Уродливое лицо, пасть с длинными клыками и рога, такой замысловатой формы, что в жизни не встречается. На лбу светится, нет, горит и отливает огнем в языках адского пламени странная руна, заключенная в пентаграмме каббалистики. За спиной покачивается треугольный, острый, как бритва, наконечник хвоста. Крылья драные, перепонки порванные, но не менее ужасающие при этом. Меня охватило зноб, и дрожь прокатилась по телу тысячами уколов холодных игл. «Хозяина!» — истошно заорал пассажир в мозгах. «Он сейчас жахнет, однако, мама! Да что за тупая хозяина досталась? Родите меня взад, мама! А-а-а!» Это заявление, прозвучавшее от незнамо кого, выбило меня из оцепенения, и я столкнул окаменевшую директрису с бортика. Она упала в воду бассейна, а я отшатнулся в другую сторону и едва успел уйти перекатом от роя огненных стрел, объединенных пламенем в сплошное облако. Раздался взрыв и треск разламываемого камня. В том месте, где мы сидели, ничего не осталось от бортика. Лишь кипящая вода побежала через образовавшуюся пробоину. — Софья Павловна, бегите! — я заорал и сам бросился в лес. — Левее, хозяина! — раздалась подсказка. — Эта бяка гонится за нами! Мама! Я послушался и резко сменил направление бега. В ствол дерева ударила молния, идущая почему-то горизонтально земле. Треск горячего дерева, и путь преграждает упавший ствол. Прыжок и резкий уход в сторону. Новый залп со спины и следующее насаждение частично превращаются в пепел. Языки пламени дотронулись до меня нестерпимым жаром, но я продолжил бежать. «Туда! Разворачивайся, хозяина!» Я выполнил указание неизвестного и избежал упреждающего удара инферно от архидемона. «На него и в сторону!» «Моя думает...» «Пауза! Вправо!» Я послушался, бросившись прямо на щадь яда, и подкатом прошмыгнул по земле рядом с ним. Чудовище расцарапало когтями почву, и вместе соприкосновения загорелась трава. «Дальше куда, чукча, блин? Ты вини, давай, к помощи!» Я неистово заорал чудику в своих мозгах. И его вечное «однако» навеяла мысль о северных воинах и о боевом чукче. Ну, в хорошем смысле этого слова. Взялся помогать, дыши тогда ровно и маршрут строй. С возвращением, однако. Хозяина, для моя ты такой больше нравишься, когда становишься начальникой. Левее по тропинке, а перед дубом в сторону, и опять прямо. Ожил с ответами и корректировкой голос. Я вновь упал перед названным деревом и обернулся на архидемона.